Глава 7. Алекс. Во что, черт возьми, ввязался Нейт? Все начало обретать новый смысл, особенно когда поблизости появилась эта девчонка. Однако мне бы и в голову никогда не пришло, что Нейт пересечет полмира ради девушки. До меня начало доходить его настойчивое желание поехать на Бали. Он хотел приехать и исправить все, что натворил. Он привез меня с собой только для того, чтобы я прикрыл ему спину. Я бы уже давным-давно отвел его в сторону, чтобы поговорить с ним наедине и попросить его объяснить мне, какого черта он сделал. Но в этот момент мое внимание привлекла другая красотка. Обнаженная девушка. У нее было симпатичное личико с красивыми чертами и убийственное тело. Тем утром мне уже удалось самолично убедиться в этом. Я наблюдал за ней из бара. Пиво там было не то чтобы изысканным, но оно освежало, и пить его было одно удовольствие. Закат был потрясающим, но все же он привлекал мое внимание не так сильно, как та дерзкая длинноногая девушка. В тот момент, сидя на песке, она наблюдала за закатом в окружении стаи собак. Я посмотрел по сторонам. Почти все подошли к ней, виляя хвостами. Я даже не осознавал, что улыбка стерла гримасу, которая, казалось, была вытатуирована на моем лице весь месяц. Взяв пиво, я направился к ней. Но как только я подошел, самая большая рыжеватая собака сразу же поднялась на лапы. Пес встал между ней и мной и начал лаять. Ники повернулась, чтобы посмотреть, что происходит. Увидев, что это я, она улыбнулась. «Бату своего рода мой фильтр, знаешь?» ответила девушка, глядя прямо перед собой. Она не дала мне времени ответить и снова повернулась. «Ты приставала?» «Кто в твоем понимании приставала?» «Тот, кто садится рядом со мной без разрешения, начинает разговор, не спрашивая меня, хочу ли я его завести. Парень, который считает себя вправе делать мне комплименты, несмотря на то, что мы даже не знакомы. Я могу продолжать так еще очень долго, если ты меня не остановишь». «Могу ли я сесть рядом с тобой, чтобы при этом твой друг не покусал мои пятки?» Я посмотрел на ее собаку, а затем снова на нее. «Он бы укусил тебя за более благородные места», — Ники снова улыбнулась. «Я хорошенько обучила его этому. И да, ты можешь сесть». Она назвала его Бату, и он немедленно подчинился ей. Пес оставил меня в покое и вернулся на свое место на песке. Я перебрался на другую сторону и попытался устроиться поудобнее. Мне никогда не нравилось сидеть на полу. Честно сказать, гибкость не была моей сильной стороной. И забавный взгляд, который девушка бросила на меня, внезапно заставил меня почувствовать себя неловко. «У тебя все в порядке?» — спросила она меня. Ники наблюдала за моей вымученной позой. «Прекрасно», — ответил я. Мне более-менее удалось устроиться. Я поднес пиво к губам и сделал глоток. «Могу дать тебе несколько советов, как поработать над своей гибкостью, если хочешь», — сказала она, все еще улыбаясь. Я бы даже сказал, она изо всех сил старалась не разразиться смехом. «Мне и так хорошо, спасибо». «Серьезно, я преподаватель йоги, поэтому знаю, о чем говорю». Я посмотрел на нее внимательнее. Она была очаровательна. Ники казалась тем типом девушек, которые не каждый день встретишь. Она не была вызывающей, как те, с которыми я время от времени спал в Лондоне. И при этом она не соответствовала тем канонам красоты, которые мне было привычно искать в девушках. Но в ней была какая-то милая привлекательность. Да, она оказалась милой девушкой. У нее была приятная улыбка, вздернутый нос и пухлые губы. Азиатка, но также было и что-то еще. Мне вдруг стало любопытно узнать ее происхождение. От кого бы она могла унаследовать зеленоватый оттенок глаз или высокий рост, который не является привычным явлением среди жителей Индонезии? Мне хотелось бы узнать гораздо больше, но я боялся превратиться в ее клишированное определение «приставалы», если вдруг начну задавать много вопросов. Я остановился на самом очевидном. «Значит, преподавательница йоги. Звучит как выполнение невозможных поз и возможность заснуть во время медитации». «Йога — это образ жизни». Она, казалось, обиделась на мои слова, и между ее бровей появилась небольшая морщинка. «Это намного больше, чем медитации или выполнение невозможных поз». «Образ жизни?» — я издал смешок. Но разве йога не то, чем занимаются 40-летние женщины, чтобы почувствовать себя спортсменками, хотя на самом деле они просто сидят на коврике и дышат? Она уставилась на меня своими зелеными глазами. По моей коже прошелся холодок. Дерьмо, похоже, мне удалось разозлить ее не на шутку. Клянусь вам, у меня не было такой цели. Ники встала, вытерла песок с задницы руками и смерила меня взглядом. Ты только что заново придумал определение приставалой. И придурка. Пока. Подожди. Я попытался встать с той же ловкостью, что и она, и с треском провалился. К тому времени, когда мне удалось догнать ее, Никки уже почти исчезла в том же месте, где ее подруга и Нейт были около 20 минут назад. Каким бы придурком я ни был, она права. Не то чтобы я не имел в виду то, что сказал, но можно было бы оставить это при себе. Я взял на себя смелость пойти за ней, но тут же пожалел об этом, осознав, что понятия не имею, как оправдать мои слова. Но в этот момент Нейт увидел меня и подошел ближе. Он был красным от солнца. В отличие от меня, у Нейта была белоснежная кожа, и первые солнечные дни всегда сказывались на нем. Даже если бы он использовал крем с самой высокой защитой от солнца, это бы не спасло его от ожогов. «Может, поужинаем?» — спросил он меня без лишних слов. Я скрестил руки на груди и пристально посмотрел на него. «Как насчет того, чтобы сначала рассказать мне, что, черт возьми, случилось с этой Марго?» «Это долгая история». Нейт посмотрел на море, затем снова на меня. «Времени у меня хоть отбавляй, помнишь? Я же в отпуске». Меня обеспокоило то, насколько мой друг был подавлен. Я пошел за ним к стоянке мотоциклов, и мы надели свои шлемы. Было сложно найти более-менее приличные мотоциклы, но в конце концов нам все же удалось арендовать по Харлею на каждого. Я поехал за Нейтом, он знал остров до мелочей. Мы остановились высоко в горах перед дверью, которая, кажется, была сделана из пальмовых листьев или чего-то подобного. «Да брось, тебе понравится!» Я последовал за ним. Пройдя через дверь, а затем немного вперед, мы добрались до лестницы. Мы приехали в ресторан с шикарным видом на океан. Почти все было сделано из камня, и здесь царила непринужденная атмосфера. В основном тут были серферы, которые только что вышли из воды, как и мы. Я позволил Нейту самому сделать заказ в баре. Когда он подошел к столу с двумя кружками пива, я терпеливо ждал, когда он заговорит. «Я облажался», — сказал он в качестве вступительного слова. «Об этом я уже догадался. Продолжай». «Марго, мы с ней вместе довольно давно. Ну, были. Я бросил ее год назад, после того, как сделал ей предложение выйти за меня замуж». «Ты был пьян?» — я раскрыл глаза от удивления. «Что? Нет, нет!» — запротестовал парень. «Нет, конечно. Я сделал ей предложение, потому что любил ее. Я все еще люблю ее». Нейт Оливьери влюблен. «Кто-нибудь, ущипните меня за руку». «Если ты любил ее, тогда почему ты ее бросил?» «Я запаниковал. Внезапно представил, как прихожу к себе домой с девушкой, похожей на Марго. Черт возьми, ну что такая девушка будет делать рядом с таким, как я? Это не имело никакого смысла. И я понял, какую ошибку совершил». «Марго — обычная девушка, такая же, как все остальные. Ты не догоняешь, ясно? Местные люди не понимают, как мы живем. Они другие. Не знаю, они воспринимают некоторые темы иначе. Я вряд ли когда-нибудь смогу это понять. Я представил себе Марго в Лондоне, в пробке, в дожде и холоде. И вдруг почувствовал, что срываю цветок из драгоценного сада, чтобы засунуть его в серый, холодный и унылый холодильник». «Вы обсуждали это с ней? Жизнь в Лондоне?» То, что он рассказал мне, подействовало на меня, как ведро холодной воды. Метафора с цветком сразу навела меня на мысль о той девушке, Никки. «Мы говорили об этом, и она была в предвкушении. Марго всегда говорила мне, что жизнь на острове совсем не то, чего бы ей хотелось. Она хотела познавать мир, жить приключениями и зайти еще дальше». «Зайти дальше?» Я тоже не совсем понял, что она хотела этим сказать, но мне стало страшно. Внезапно мне показалось, что жениться не такая уж и хорошая идея. Меня охватили сомнения, я испугался и был очень подавлен. Ты почувствовал тяжесть ответственности за то, что перестанешь быть один. Я прекрасно понимал то, что чувствовал мой друг. Чувак, все было именно так. И поэтому я ушел. Написал ей письмо, и вот с тех пор прошел год. «Черт возьми», — сказал я и сжал переносицу. «Ты и впрямь облажался». «Что мне делать?» Нейт откинулся назад и посмотрел на меня со страдальческим выражением. Я серьезно посмотрел на него в ответ. «Ничего», — сказал я, пристально глядя на него. «Ничего? Это твой совет, который поможет мне вернуть ее?» «Да», — спокойно ответил я. «Позволь ей побыть на расстоянии. Предоставь ей личное пространство, в котором она нуждается, чтобы прояснить мысли. И, возможно, со временем она простит тебя». «Как-то это совсем не смахивает на хороший план». Нейт нахмурился еще больше. «Потому что ты не привык действовать медленно, Нейт. Вот почему это обернулось против тебя. Ты, не задумываясь, сделал ей предложение, ушел и облажался. И все это из-за того, что ты действовал слишком быстро. Я даже не уверен, что ты действительно ее любишь». «Я люблю ее, понятно?» Он сказал это не в целях самозащиты, а просто как человек, который утверждает, что то, что он говорит, правда и точка. «В таком случае тебе придется держаться на расстоянии. Нейт, ты поймешь, когда нужно будет подойти, но не провоцируй, не заставляй ее». «С каких это пор ты стал экспертом в подобных вопросах?» Нейт вздохнул и впился в меня глазами. «С тех самых пор, как не позволил ни одной девушке затуманить мой разум». Я поднес пиво к губам. «Засчитано», — ответил он. Нейт поднял свою кружку с пивом и выпил со мной. Я проснулся на рассвете. Первое, что сделал, как только вылез из постели, это выглянул на террасу и посмотрел, была ли в воде обнаженная девушка. Ее там не было. Она снилась мне. Это был самый странный сон в моей жизни. Ее рыжая собака не переставала лаять, пока я пытался завязать с ней разговор. Все кончилось тем, что мы купались голыми в теплой воде в лучах рассвета нового дня. Я проснулся с эрекцией. Вот уже больше месяца, как я ни с кем не спал. С тех пор, как мне сообщили новости, у меня пропало всякое желание. С того дня я больше не испытывал ни к кому сексуального влечения. Хотел ли я ту темноволосую девушку с красивыми губами? Я зашел в ванную комнату. Сначала у меня возникла идея принять холодный душ и избавиться от напряжения. Но в конце концов я поддался искушению. Я начал касаться себя, представляя, что делаю довольно откровенные действия с обнаженной девушкой. Я почувствовал, как мой член твердеет, намного сильнее, чем обычно. Как раз в тот момент, когда я собирался кончить, дверь ванной открылась, и меня прервали. «Вот дерьмо, простите!» «Какого черта?» — крикнул я, после чего выключил кран и завязал полотенце на бедрах, намереваясь высказать все, что думаю горничной. У нее не хватило приличий, чтобы постучать в дверь или хотя бы убедиться, что в комнате никого нет, прежде чем заходить убираться. Я в бешенстве вышел из ванной и увидел там ее. Обнаженную девушку. Николь. «Мне так жаль». Сначала я удивился тому, что увидел ее там. На мгновение мне показалось, что я все еще в своей гребаной фантазии. Было сложно связать воедино образ, который возник у меня в голове, с той девушкой, одетой в форму горничной. Она заправляла мою кровать, ту самую, в которой несколькими минутами ранее мне приснился эротический сон с ней. «А что ты здесь делаешь?» — спросил я. Мой голос звучал злее, чем я сам хотел этого. Все это сильно подпортило мне настроение. Черт возьми, я был на грани того, чтобы испытать хороший оргазм, но все обломалось в самый последний момент. «Я здесь работаю», — ответила она вызывающим тоном. «Вчера ты сказала, что работаешь преподавательницей йоги», — бросил я, не задумываясь. «И это тоже». Девушка нервно отпустила простыню, которую держала в руках. Прошлась по мне глазами сверху вниз, и, думаю, она даже не осознавала того, что ее щеки окрасились в легкий розовый оттенок. «К счастью», — добавила Николь, — «есть еще много людей, которые ценят этот вид спорта». «Ладно, я не собирался затрагивать эту тему». «Сожалею о том, что сказал вчера», — — сказал я, стараясь изобразить самый дружелюбный тон. «Я ничего толком не знаю о йоге, и мне не следовало делать поспешных выводов». «Да, тебе и впрямь не следовало», — упрямо сказала девушка. «На самом деле тебе стоит сходить на занятия. Это пойдет тебе на пользу». Говоря о моем теле, она снова окинула меня взглядом. Николь остановилась на краю моего полотенца, завязанного на бедрах. Я вообразил себе, что ей хочется увидеть больше. Может, ее это даже привлекало. Внезапно на смену моему плохому настроению пришло хорошее. «Не буду отклонять твое предложение», — солгал я. «Значит, у тебя две работы». «Вообще-то четыре», — ответила она, как ни в чем не бывало. «Четыре работы?» — я удивленно раскрыл глаза. «Бывает и пять, когда мне разрешают помочь в спа-салоне на главной дороге». «Черт, а я всегда думал, что это у меня тяжелая работа». «Мне приходится самостоятельно финансировать свою ветеринарную клинику». «Ты еще и ветеринар?» — я удивленно моргнул. «Что ж, теперь ситуация с собаками обрела новый смысл». «Да, но мне почти никто не платит за это», — спокойно сказала девушка. Я посмотрел, во что она была одета. Все ее изгибы скрывала рабочая форма. Волосы Николь были собраны в пучок, ее лицо было загорелым. «Почему тебе не платят?» Не знаю, в какой момент меня начала интересовать жизнь этой девушки, но мне было любопытно. «Это бедный остров. Большинство отелей и ресторанов принадлежит иностранцам. Они инвестируют в них и становятся миллионерами, но у нас местных дела обстоят сложнее. Люди не считают целесообразным тратить свои деньги на домашних животных». «Не кажется ли тебе в таком случае, что ты ошиблась при выборе профессии?» «Почему ты так говоришь?» Она посмотрела на меня с недоумением. «Ты изучала то, что не позволит тебе...» «Я изучала ветеринарию из-за моей любви к животным. Деньги меня не волнуют. Я могу зарабатывать, занимаясь другими делами», сказала она, продолжая заправлять мою кровать. «С четырьмя работами, да, слышал», ответил я с улыбкой, хотя то, что она говорила, казалось мне полным безумием. «Ты не задумывалась о том, чтобы поехать на Бали? Там наверняка есть много семей, желающих заплатить за твои услуги». «И оставить животных на моем острове без присмотра?» Она прекратила убираться и посмотрела на меня. «Многие здесь погибли бы, если бы не я, и помощь, которую мне оказывают соседи и друзья». «Хочешь сказать, что живешь ради того, чтобы заботиться о них?» Эта девушка сошла с ума. «Я живу ради множества других причин, Александр», она произнесла мое имя с акцентом. «Несмотря на то, что есть люди, которые не в состоянии понять, насколько невероятно чувствительны собаки и на какие жестокости способен человек, меня радует мысль о том, что существуют такие люди, как я. Спасение жизни кажется мне достаточно важной жизненной целью». Я подошел к ней немного ближе. Ее решительность забавляла и поражала меня. Я слегка нагнулся, чтобы быть с ней на одном уровне. «Я восхищаюсь твоей жизненной целью, Николь. Мне тоже захотелось насладиться ощущением ее полного имени на своем языке». Она сглотнула и на секунду потеряла дар речи. Мне понравилось то, что мое присутствие каким-то образом заставляло ее нервничать. Она несколько раз моргнула и сделала полшага назад. «Все зовут меня Ники». «Значит, Ники», — повторил я, хотя Николь мне больше по душе. «А какая твоя?» Ее вопрос на мгновение сбил меня с толку. «Твоя жизненная цель, какая она?» Мне не понравился этот вопрос. Я отвернулся от нее и пошел к чемодану. Она стояла и ждала, когда я соизволю разложить одежду по шкафам. До этого момента я не осознавал, что все еще был полуголым перед этой девушкой. «На данный момент моя единственная жизненная цель — пережить этот месяц отпуска. Ты говоришь так, будто тебе не хочется здесь находиться». «Нейт заставил меня приехать сюда». Я достал из чемодана трусы, рубашку и шорты и повернулся к ней. «Не возражаешь?» Николь повернулась, чтобы предоставить мне немного личного пространства. Одна только мысль о том, что я был обнажен и находился при этом с ней в одной спальне, заставила меня снова испытать эрекцию, поэтому я оделся так быстро, как только смог. «Ты не похож на человека, который позволяет втянуть себя в то, чего он не хочет», сказала она, все еще уставившись в стену. «Тебе хватило одного дня, чтобы понять, что я за человек?» Она обернулась, заметив, что я подошел к ней, и, видимо, предположив, что я уже закончил одеваться. Никки оглядела мою одежду, и наши взгляды снова пересеклись. «Могу ошибаться, но мое чутье подсказывает мне, что ты типичный трудоголик». «Разве это плохо? У тебя 4 работы». Она улыбнулась, и я почувствовал странное тепло в груди, как будто только что выпил стакан хорошего шотландского виски. «Я работаю, чтобы жить, а не живу, чтобы работать». Ее слова что-то пробудили в моей голове. Мне не хотелось испытывать это, и уж тем более не перед незнакомкой. «Я люблю свою работу», — сказал я. И ведь действительно я имел в виду то, что сказал, хотя где-то в глубине души знал, что моя страсть к полетам угасла много лет назад. Все, что меня окружало, казалось, тоже отключилось, словно я внезапно перешел в режим энергосбережения. Хуже всего было то, что я даже не знал, почему это произошло. «Ты еще не сказал мне, чем занимаешься», — сказала она приятным голосом, словно поняла, что только что задела больную для меня тему и хотела отвлечься. «Я пилот самолета». Мы автоматически погрузились в неловкое молчание, которого я не понимал. Было похоже на то, будто ей на голову кто-то вылил кувшин холодной воды. Николь напряглась, и вся краска, казалось, сошла с ее лица. «С тобой все в порядке?» — спросил я, инстинктивно схватив ее за руку. У меня сложилось впечатление, что она вот-вот упадет в обморок. Мое прикосновение заставило ее отреагировать. «Да-да», — ответила Николь. Она отошла от меня и пересекла комнату, пока не дошла до двери. «Мне нужно продолжить уборку», — без лишних слов добавила девушка. Словно не приходя в сознание, она взяла свои вещи и ушла. «Что, черт возьми, только что произошло?»